гуру. Полюбите содружество с молчанием. Пометуя при этом, что молчание двигает и заставляет даже и там, где бессильны слова. Батарея молчания – это мощная огненная сила, постоянно излучающая свои энергии в окружающее пространство. Молчальник – это не бездействующий лентяй, надо пересмотреть заново многие понятия. Если за молчанием кроется стремительный поток творческой мысли, могущий оплодотворить множество сознаний, то такое молчание будем считать плодоносным, двигающим эволюцию человечества и стоящим на служении общему благу. Молчание может быть пространственно весьма громогласным. В этом проявляется его противоположный полюс. Знаете о великих молчальниках? Подвиг молчания надо тоже понять, чтобы больше уже не смущаться вынужденным молчанием, которое так мощно накапливает силы.